Буквально на следующий день на территории Федерации НИВИ взвыли все представительства корпорации «Нейросеть». Сотрудники службы безопасности Федерации приходили без какого-либо приглашения, предъявляли разрешение на осмотр их оборудования, а также и проверку протоколов и тестов, которые проходило то или иное устройство. Генералу Ирину Тамур очень тяжело было уговорить сенаторов пойти на этот шаг, но он это сделал. Самое удивительное было в том, что практически в каждом устройстве, называемом обычной медкапсулой, были обнаружены посторонние устройства, которые не имели никакого отношения к медицинскому оборудованию. А вот к экспериментальному, это да. Более того, были обнаружены опасные вещества, которые подавались во время различных процедур в организм разумных, видимо, для проверки и различных тестов. Кроме того, в программном обеспечении искусственных интеллектов, которые сопровождали работу таких вот медицинских капсул, оказались совершенно чуждые протоколы, которых там быть не должно. Например, что значит протокол, если в результате приема экспериментальной смеси пациент впал в кому, то какие еще экспериментальные смеси? Откуда в обычной медицинской капсуле подобное? Естественно, что скандал назревал и становился все больше и шире. Тем более, что многие разумные, которые проходили через медицинские капсулы этой корпорации, совершенно неожиданно вспомнили о том, что им нейросеть устанавливалась с какими-то проблемами. Более того, им даже приходилось доплачивать за восстановление организма, хотя ничего подобного и быть не должно было. Нейросеть стандартная, да, какой-то определенной направленности. Но специалисты в этой корпорации заявляли о том, что в данном случае были виноваты какие-то собственные генетические отклонения в организме разумного. Какие еще, ко всем хорошим, отклонения, если он в эту медицинскую капсулу ложился абсолютно здоровым? Это легко понять, так как, к примеру, у того, кто не может следить за своим здоровьем, просто не хватит денег на нормальную нейросеть, тем более какой-либо определенной направленности. Конфликт все больше назревал как огромный фурункул на причинном месте, и теперь корпорации нейросеть, скорее всего, уже будет не до Сергея. Ввиду того, что по всей Федерации НИВИ пошли судебные иски в отношении самой этой корпорации, самое интересное было в том, что некоторые разумные, у которых возникали проблемы и сложности при установке нейросетей, обратились в медицинские клиники для проверки. Дело в том, что при установке подобных имплантов в них создаются так называемые логи первичной работы и запуска. Так вот, проблема была в том, что эти логи для пользователя недоступны, а вот при помощи специального оборудования их можно просмотреть, и выяснилось много интересного. Например, зачем в организм разумного после установки нейросети подавать какую-то химическую смесь, которая влияет на нейроимпульсы и стимулирует усиленный рост нейросети? Это же опасно. Зачем работать с нейросетью до окончания ее установки и активации? Ведь это тоже опасно. Можно сжечь самому нейросеть. Можно повредить сам мозг такого разумного. Чем больше генерал лез в это дело, тем больше он понимал, что корпорация нейросеть проводила весьма бесчеловечные эксперименты, экспериментируя на население не только Федерации, но и других государств Содружества. Это было довольно жестоко. Все основные факторы говорили отнюдь не на пользу этой корпорации. Так что, у корпорации нейросеть теперь будут огромные проблемы. Тем более, что эта информация вышла в общий доступ. Старый генерал сам постарался. А что вы думали, что он вот так вот безнаказанно позволит корпорации пакостить ему? Ведь это именно из-за них у него испортились отношения с Сергеем, хотя уже и была договоренность о сотрудничестве. Теперь же старый генерал был в своем праве. Подстроив подобный фокус, он заставил корпорацию распылять свое внимание, и дело дошло до многочисленных судебных исков. Вряд ли юристы корпорации с этим справятся, и теперь они, в лучшем случае, смогут торговать нейросетями и имплантами, которые уже разработали. Возможно, именно поэтому они и разрабатывали так удачно новые нейросети. Все именно из-за того, что проводили эксперименты над разумными буквально в реальном времени, и без какого-либо разрешения с их стороны. Ведь это самый простой способ проверить работу экспериментальных имплантов, подобным образом подстраивая различные проблемы, пока разумный уязвим. Тем более, что во время изучения некоторых разумных, которые пожаловались в службу безопасности, удалось выяснить еще кое-какие интересные нюансы. Их мозговое вещество несло слишком явный след того, что в него несколько раз устанавливались импланты, разные, а по имеющимся у этих несчастных данным, Это была первичная установка нейросети по заказу. Странного ничего не видите? Это получается, что разумного держали в медицинской капсуле под снотворным, и несколько раз ему в мозг устанавливали различные нейросети. Тем более, что один из них вспомнил о том, что при установке возникли какие-то серьезные проблемы, и очнулся он где-то через месяц. За это время можно было установить ему минимум 3 нейросети, и 2 из них могли быть экспериментальными, но это все с учетом использования регенерона. Если бы они не использовали регенерон, то ему бы пришлось провести в таком положении не меньше полугода, а то и год. Но ради эксперимента они могли пойти и не на такое. Тем более, что этому разумному потом пришлось заплатить практически вторую стоимость нейросети и брать кучу кредитов, чтобы погасить все долги перед корпорацией нейросеть за то, что они спасли ему жизнь. Теперь же он требовал, чтобы ему не только вернули все эти деньги, но также и компенсировали его страдания за все это время. Естественно, что в данном случае корпорации нейросеть придется это сделать. Доказательства были все налицо. Тяжело вздохнув в очередной раз, генерал Рентамур устало откинулся в кресле и, закрыв глаза, потер виски. Все-таки эта корпорация когда-нибудь доведет его до смертного одра. Что тут можно сказать? Надо же было им сцепиться с этим парнем. Если бы они не зацепили Сергея и не попытались нагло его похитить, все было бы как раньше. Теперь же проблемы у этой корпорации нарастали с каждым днем. Судя по тому, что началось в республике Хагдан, можно было понять, что и там вскрылись очень нелицеприятные факты в отношении этой корпорации. А значит, проблемы у них будут возрастать по математической прогрессии. Тем более, что многим государственным структурам эта корпорация уже сама по себе была как бельмо на глазу. Слишком уж они были могущественными и независимыми от государств. Теперь им придется отвечать за свои действия. Возможно, именно поэтому они и вели себя так нагло, что ни от кого не зависели. Так что их не ждет ничего хорошего. Одни большие проблемы, а старый генерал службы безопасности Федерации Ниви этому поспособствует. Не надо было им портить ему настроение. Он был не только достаточно умным и опытным военным, а также и офицером службы безопасности. Он был очень мстительным. И если кто-то пытался перейти ему дорогу, то этому разумному лучше сразу молиться, чего они явно не сделали. Теперь уже будет поздно, очень поздно. А что делать с этим парнем, он в конце концов решит. В первую очередь по той причине, что этот парень же не полный идиот, и ссориться с Федерацией он не станет. Тем более, если служба безопасности сама пойдет ему навстречу в некоторых необычных вопросах. А то, что эти вопросы будут, генерал Рентамур не сомневался. Слишком уж необычным был этот парень, с необычным кораблем. Вокруг него было слишком много необычного. Так что, и необычные вопросы тоже возникнут. Причем почему-то старый генерал был уверен в том, что это будет достаточно скоро. Очень скоро. Заседание. В результате всего этого нам пришлось ликвидировать его, чтобы этот разумный не наделал глупостей. Стройная фигурка девушки, которую можно было угадать под довольно объемным балахоном с низко надвинутым капюшоном, темнело в помещении перед сидящими в еще большем полумраке разумными, лица которых также были скрыты под капюшонами, надвинутыми чуть ли не до кончиков их носов. Нам удалось выяснить, что этот разумный старательно забирал себе оборудование, которое должно было быть списано и деактивировано. Мы даже обнаружили склад с этим оборудованием. Проблема в том, что забрать его, не привлекая внимания, сейчас не получится. Аренда этого склада продлится еще 2 года, после чего можно будет все изъять законным путем. Думаю, что с наследниками этого старого идиота мы все-таки договоримся. Думаете? Внезапно раздался странный шипящий голос от одной фигуры, которая, казалось бы, является всего лишь темной статуей в этом полумраке. Хорошо, что вы думаете, хоть иногда. А могу я узнать, как вы вообще допустили такую ситуацию? Неужели нельзя было действовать как-нибудь поаккуратнее? Почему вообще все это произошло? Что это вообще за разумный такой, ради которого стоило вообще все это устраивать? Мне кто-то объяснит? Я собрала максимум информации про этого разумного. Самый максимум, к которому нас допустила служба безопасности Федерации. Снова ожила фигурка, все еще стоявшая в центре зала, и принялась докладывать по поводу того, что сейчас интересовало руководство корпорации нейросеть. В первую очередь стоит отметить тот факт, что при тестировании и проверке имплантов этого разумного выяснилось, что у него установлен симбионт, причем полностью функционирующий и действующий. Также нам удалось переговорить с банковскими служащими, которые в то время проводили проверку этого разумного, перед тем как установить ему банковский имплант. Судя по всему, на этом симбионте установлены также дополнительные импланты, тоже не распознающиеся нашими системами. Скорее всего, они тоже имеют отношение к древним. Однако, при попытке нашей корпорации изъятия этого разумного, чтобы провести всестороннее исследование, вмешалась в дело Служба безопасности Федерации. К тому же, этого разумного на данный момент опекает генерал Службы безопасности Рентамур. Судя по всему, эта организация заинтересована в этом парне. Сначала мы думали, что все это результаты экспериментов самой Федерации НИВИ. Однако, по имеющейся информации у той же самой Службы безопасности, можно выяснить тот факт, что он уже попал на территорию Федерации с такими имплантами. Судя по данным, которые мне удалось изучить, этот разумный попал в руки пиратов, которые провели над ним подобный эксперимент, установили серию имплантов древних, для каких-то собственных нужд. При этом они сразу ввели ему в нейросеть или этот симбионт, я не знаю, как сейчас называть его импланты, так как отсутствует информация, базы знаний техникой пилота. Зачем и почему, сейчас пока что непонятно. Понятно только то, что из-за столкновения с механоидами корабль пиратов пострадал и оказался на кладбище разбитых кораблей. Когда этот разумный вышел из медкапсулы, все уже было кончено. У него не было никакого сопровождения или охраны. Поэтому он занялся делом и постарался изготовить для себя свой собственный корабль, на котором и прилетел в Федерацию НИВИ, чтобы получить гражданство. Сам этот разумный, да и его корабль, весьма необычны. Судя по данным, имеющимся у нас, его уровень интеллекта превосходит 300 единиц. И это чистый. С установленными симбиантами и имплантами этот уровень интеллекта превосходит все 400 единиц. Как и почему это все действует на него, мы не можем сказать. Почему ему установился имплант древних без каких-либо видимых проблем, мы тоже не можем сказать. Провести полное изучение его организма нам просто не дали. Попытка подсунуть с той же службе безопасности именно для этого разумного модифицированную медицинскую капсулу, которая должна была провести серию тестов, а также и спровоцировать клиническую смерть, чтобы изъять этого разумного в более удобное место для его похищения, не удалось. Каким-то неведомым образом служба безопасности выяснила подробности произошедшего, и сама эта медкапсула была изъята. Так что сейчас идет следствие. Все наши сотрудники, которые участвовали в этом деле, были весьма оперативно арестованы. За дело взялся этот самый генерал, который, видимо, не собирается спускать нам это с рук. К тому же, на территории Федерации НИВИ пошли повальные проверки наших отделений. В них находят эти модифицированные медицинские капсулы. Мы не успели их изъять раньше, так как не догадывались о том, что намеревается сделать этот старик. Теперь уже поздно что-либо предпринимать. Изъято больше 200 модифицированных медицинских капсул, найденные доказательства проведения запрещенных на территории Федерации экспериментов, изъятые экспериментальные химические вещества, также найдены нейросети и импланты, являвшиеся экспериментальными. Все это изъято и взято под охрану. Можно, конечно, попытаться все это вернуть, но боюсь, что в данном случае такое будет равносильно полному объявлению военных действий. Вообще-то, если вы не знали, у Федерации НИВИ много и других врагов, раздался тихий смешок от другой фигуры, замершей в этом полумраке зала, и в голосе этой фигуры не было того странного шипения, что у первого. Можно, например, использовать прикрытие в виде представителей Империи Арвар, кто помешает нам, под видом их штурмовиков, изъять все это оборудование, и пусть они между собой очередную войну начнут. И в этот раз мы можем даже немного поспособствовать Империи. Слишком Федерация НИВИ стала зарываться, поспособствовать Империи Арвар. Практически мгновенно на это заявление ожила фигура с противоположной стороны этого ряда странных статуй, замерших в полумраке. Вы хотя бы сами понимаете то, о чем говорите. Я, конечно, прекрасно понимаю, что вы курируете это направление, но хотя бы немножко собирайте информацию и анализируйте ее. Если вы не знали, то я вам подскажу, в Империи Арвар происходит то же самое, с задержкой в один день. Император узнал о том, что происходит на территории Федерации НИВИ, и выдал распоряжение изъять все подобное оборудование и выбить из наших сотрудников всю возможную информацию. Руководитель нашей сети по территории Империи Арвар уже арестован и находится в пыточных подвалах. Вам надо говорить, что из подвалов их церкви вырваться практически невозможно. Или, может быть, вы сами об этом догадаетесь. К тому же, я бы вам посоветовал в следующий раз думать, прежде чем давать такие рекомендации. В федерации наших сотрудников хотя бы не арестовывают и не изымают все наши склады с нейросетями и имплантами. А в империи Арвар это уже сделали. С территории федерации к нам хотя бы деньги идут. А с империи уже не было 3 дня ни одного поступления финансов. Мало вам доводов против империи Арвар, так вы теперь еще и им помогать хотите? Все это произошло именно после того, как на территории федерации наши сотрудники превысили свои полномочия. Кто им мешал действовать как обычно? Сначала нужно было собрать максимум информации про этого разумного. Потом аккуратно, повторяю, аккуратно попытаться выйти с ним на контакт, договориться о исследовании. Все это было вполне возможно, особенно, если учитывать тот факт, что мы уже знаем о заинтересованности в нем федерации. Я бы на вашем месте не был настолько наивен. Надо было аккуратно договариваться. Однако, наши сотрудники решили, что им все можно. И какой этого результат? Начнем с того, что наша корпорация понесла серьезные финансовые потери. Да, империя изъяла все наше оборудование, которое было на их складах. Но давайте будем более внимательны к мелочам. После прошлой попытки захвата наших ресурсов на территории империи Арвар мы вывезли оттуда все производственные мощности, и теперь они просто пользователи. Так что все то, что они захватили, у них и останется. Нового туда ничего посылать мы не будем. Я уже приказал остановить все поставки на территорию этого государства. На территории Федерации Неви все немного вроде бы получше пока что, но я не уверен в этом, хотя бы по той причине, что нам придется скорее всего платить большие штрафы. Прикажите юридическому отделу заняться этим вопросом, и пусть не упорствуют. По крайней мере, пусть попытаются погасить суммы или договориться с недовольными. Это возможно, если не делать глупостей. Всех юристов, которые проиграли этот суд с тем разумным, надо призвать к ответу. За что они деньги получают? Что за глупость они несли на судебном заседании? Может быть, мне объяснят, что за бред они рассказывали, пытаясь уговорить этого разумного все-таки пройти проверку в наших медицинских капсулах. Честно говоря, когда я об этом услышал, то не знал, что мне делать, плакать или смеяться. Они только что пытались похитить этого разумного, что напрямую доказано следствием и многочисленными свидетельствами, так еще при этом уговаривают его пойти к ним же на обследование. Где логика? Кроме этого, я хотел бы, чтобы наши представители предприняли все возможное, чтобы решить в конце концов это дело миром. И кто вообще приказал подсунуть эту медицинскую капсулу в службу безопасности? Вы же таким образом еще больше привлекли к нам внимание. У нас и так были агенты в этой организации, которые бы узнали все то, что нам нужно. Нам нужны всего лишь результаты его обследования, чтобы выяснить главное. Стоит ли нам вообще устраивать на него охоту, или оставить этого разумного жить в свое удовольствие ввиду того, что у него может стоять имплант, который нам уже известен? Кто-нибудь об этом задумался? О чем вы вообще там думали? К чему привели все ваши решения? Я уже молчу про то, что у нас возникли проблемы на территориях и других государств. Хорошо, что мы успели среагировать и вывезли модифицированные медицинские капсулы, предназначенные для экспериментов и исследований, с территории той же самой империи Антран и республики Хагдан. Не все успели вывести из республики, а жила в темноте еще одна фигура, мрачно и медленно покачав головой. Последний корабль, который вывозил модифицированные медкапсулы, был арестован службой безопасности Ордена Воссоединения. Так что на территории республики Хагдан у нас тоже будут проблемы. Ну вот вам и пожалуйста, взмахнула руками та самая фигура, которая перед этим читала свой монолог и делала выводы. Что за идиоты с нами работают? Если бы не ваши просчеты на территории Федерации Неви, ничего этого бы просто не произошло. У нас был шанс воспользоваться ситуацией. А что теперь? Что теперь нам делать? Исследования проводить мы просто не сможем. У нас для этого нет никаких возможностей. Я уже молчу о том, что возможно у нас будут и другие проблемы, про которые тоже забывать не стоит. Внезапно он замер, так как в центре этого ряда замерших фигур пошевелилась фигура, которая до этого времени сидела в своеобразной тишине и молчании. Видимо, все ожидали именно его решения. Также стоит отметить тот факт, что настороженно замерла и стройная фигура, стоявшая в центре зала, которая до этого момента никак не реагировала на все эти выпады со стороны других фигур. Еще бы, ведь тот, кто стоял сейчас в зале перед ними всеми, имел отношение именно к службе безопасности корпорации, а эта служба подчинялась именно главному руководителю этой корпорации. Именно он сейчас и проявил свое присутствие движением, что говорило о его интересе к происходящему. И именно эта фигура и говорила тем самым странным шипящим голосом, который мог бросать в дрожь от неожиданности его звучания. «Решаем задачу таким образом. В те государства, которые пока еще не захватили наши склады, мы будем поставлять импланты и нейросети». Тихий голос этого разумного разносился в гробовой тишине так, словно он зачитывал смертельный приговор. «В те же государства, где наши склады сейчас будут захвачены, поставок больше не делаем. Верните все корабли, которые туда уже направлены. Постарайтесь не допустить излишнего внимания к нашим отделениям, которые еще действуют. Если кто-то из граждан Содружества начнет требовать компенсации, вы выплачиваете ее, не доводите до суда. Нам скандалов и так достаточно. Не жадничайте. У нас и так денег хватает, и ни к чему привлекать излишний интерес делам корпорации. Если пошли подобные действия, то нам придется принять происходящее и попытаться решить этот вопрос. Скажу сразу, я рекомендую все же собрать информацию про этого странного парня. Соберите как можно больше данных, ищите возможность подобраться к нему поближе. Надо узнать, какие еще секреты он может скрывать. Наша безопасность поторопилась. Это да, и процесса уже не изменишь. Однако, я бы посоветовал постараться подобраться к этому разумному как можно ближе. Вы говорите, что у него есть личный корабль. Это хорошо. Мне бы хотелось, чтобы наши бойцы подобрались к нему вплотную. А это возможно в том случае, если вы сумеете пробраться в члены его экипажа. Какие-то еще вопросы есть? Если вопросов нет, то давайте на этом и закончим. Я устал. Тут же все присутствующие медленно поднялись, и один за другим, поклонившись главе корпорации, покинули этот зал, где он остался один. Эта смутная фигура сидела достаточно долго в полной тишине и одиночестве. Казалось бы, что она спит, но так могло только показаться. На самом деле, это существо думало. Это же надо было этим идиотам устроить такой цирк с клоунадой. Еле слышно вздохнула эта фигура, медленно откидывая капюшон, и буквально с облегчением поглядывая по сторонам, своими подслеповато щурящимися глазами, которые недвусмысленно говорили о его возрасте. Впервые за долгие сотни лет, если бы кто-то сейчас выглянул в этот зал, то он увидел бы присутствие представителя одной из легендарных рас, которые уже давно считаются вымершими. Ракшас. Его змеиное лицо ни с чем нельзя было спутать. Эти существа действительно походили на какую-то странную смесь змея и ящерицы. И выглядели они соответственно. Их из-за этого часто младшие расы называли змеелицами. И выглядели настолько чуждыми гуманоидам, что даже становилась понятна та злоба и ненависть, которая буквально бурлила в его голосе, когда это существо обсуждало судьбу того или иного разумного. Однако, ситуацию сейчас это не меняло. Представители этого древнего народа потратили десятки тысяч лет на то, чтобы суметь подчинить себе самые различные цивилизации разумных. Кого-то они подчиняли себе силой, кого-то они подчиняли хитростью. Наконец-то они нашли способ, как занять главенствующее положение среди множества разумных, всего лишь позволив им попытаться приблизиться по могуществу к древним расам. Проблема была в том, что сами Ракшас не могли использовать нейрооборудование, подобное нейросетям или имплантам, и это их очень сильно злило. Они проводили тысячи различных экспериментов, пытаясь найти ответы на свои вопросы. Более того, эти разумные старательно хотели все-таки превзойти древних, которым когда-то служили. Эти древние были достаточно жестокими, и сами отличались еще и не такими фокусами. Они могли уничтожить целую разумную расу ради собственного удовольствия. Ракшас же старательно вынуждали всех себе служить. Это разве не величие расы, вынудить кого-то склонить перед тобою голову, несмотря на все могущество его собственного народа? Со временем им постепенно удавалось подминать под себя все новых и новых разумных. Тем более, что предлагая им могущество нейросетей и имплантов, которые всего лишь модифицировали и видоизменялись, им удавалось продвигать свои интересы все дальше и дальше. И тут вдруг такой провал, и все из-за чего? Обнаружили какого-то парня, у которого установлен имплант древних. Но ведь данных-то стопроцентно нет. Кто сказал, что у него действительно имплант древних хозяев Ракшас? Корпорация нейросеть, которую курировали Ракшас, старательно собирала все возможные подобные предметы, выплачивая огромные средства. И все только для того, чтобы забрать подобное оборудование из их рук и не дать возможности кому-либо изучать такое оборудование. Мало ли на что способны эти разумные, вдруг они действительно сумеют переплюнуть представителей древних слуг хозяев и займут их место. Этого представители древнего народа просто не могли себе позволить, ведь в данном случае речь шла именно об их величии, которое напрямую зависело от эффективности. Да, теперь им придется потратить большое количество средств, чтобы разобраться с возникшей ситуацией, но при этом, есть возможность все-таки выкрасть этого несчастного. Кто-нибудь, конечно, тут же может заявить о том, что древняя раса могла бы использовать и древние технологии для этого. Да, могла бы. Вот только проявлять эти самые древние технологии они на данный момент считали абсолютно ни к чему. Хотя бы по той причине, что в данной ситуации совершенно ни к чему проявлять свое присутствие. Так как в такой ситуации тут же могут появиться те, кто попытается вспомнить о том, кто старательно пытался захватить власть в этой галактике все эти тысячи лет. И это факт. Факт, который нельзя сбрасывать со счетов. Тяжело вздохнув, старый Ракша смог только покачать головой. Проблемы у его народа возрастали и никуда не исчезали. Вот только решать их никак не получалось. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить и о том, что можно попытаться на это место назначить кого-то помоложе. Можно было бы попытаться. Вот только в их народе все прекрасно знали, что есть определенные вещи, которые вообще нежелательно выпускать из-под своего надзора. Поэтому этим молодым разумным приходилось пытаться сначала заслужить доверие более старших товарищей. А это было не так легко, как можно подумать. В их народе было сильно недоверие к молодежи. И тут ничего не поделаешь. Всем нужно было постараться, прежде хоть чем хоть кто-то будет кому-то доверять. Доверие было штукой странной. Например, у тех же самых представителей расы Ракшас оно не существовало в принципе. Да, да, так оно и было. Представители расы Ракшас предпочитали вообще никому не доверять. И все только по той причине, что в первую очередь разговор всегда заходил именно о том, что любое доверие сначала надо заслужить. А это не всегда возможно. Особенно среди тех разумных, которые никогда и никому не доверяют. Действительно, они никому не доверяют, ни врагам, ни тем более своим собственным сородичам, которые наверняка только ищут возможность, чтобы занять твое место. Кто-то сказал бы, что для представителя древней расы, ему негоже общаться с низшими существами. Ну да, вообще-то он был бы рад избавиться от такого подарочка, вот только сложность ситуации заключалась именно в том, что на данный момент он не мог доверить это дело абсолютно никому, и об этом можно даже не говорить. Вся проблемность этого дела заключалась именно в том, что в последнее время все действительно шло не очень хорошо, и если действительно появился разумный, которому был установлен симбионт древних, что было фактически невозможным, то в данной ситуации существует серьезная угроза именно для их расы, ввиду того, что такой индивидуум может оказаться не просто каким-то там дикарем, с территории неизведанных регионов. Он может оказаться, в лучшем случае, каким-нибудь экспериментом древних хозяев Ракшас, а в худшем. А вот худший случай лучше даже не предполагать, так как в этой ситуации положение станет гораздо опаснее. Если это один из наследников древних хозяев, он может в один прекрасный момент привести свою собственную расу, которая и займет вместо Ракшас. Этого они себе позволить точно не могли. Старый Ракшас заранее подозревал всех и вся, догадывался о том, что существуют угрозы для его народа, которые являются отнюдь не шуточными. Хотя бы по той причине, что среди этих угроз могут быть действительно не только представители каких-либо других рас, или возможно низших рас. В данном случае следует опасаться появления именно так называемых наследников. Именно они являются опасными для Ракшас, ведь в первую очередь стоит понимать тот факт, что такие же, как и они, слуги древних хозяев, являвшихся древними повелителями для их расы, в один прекрасный момент могут попытаться забрать себе все то, что считают своим по праву представители Ракшас, в первую очередь именно наследие древних, то самое наследие, к которому медленно подбирались сами Ракшас. Вот только в последнее время у них возникли с этим большие проблемы. Стараясь как можно быстрее овладеть знаниями древних, Ракшас наткнулись на тот факт, что рождаемость представителей их расы резко упала, в то время как другие низшие расы старательно плодились и размножались. Почему было так, и что происходит, на данный момент представители народа Ракшас просто не могли понять, что происходит. Когда этот старик сам попытался узнать у своих потомков, кто выяснил ужасную новость. Они просто никому не доверяли. Это же насколько надо было никому не доверять, чтобы представители одного единого народа перестали даже размножаться. Хотя, когда он сам заметил косой взгляд от одной из молодых самок, старый Ракшас тут же в первую очередь подумал о том, что скорее всего эта дамочка надеется получить от него какую-то выгоду, а делиться с ней своими возможностями он категорически не хотел. Поэтому сразу начал подозревать эту красотку из своего народа в какой-то подлости. Уже потом, когда он осмысливал всю эту ситуацию, то понял, что точно так же, как и другие такие же, как и он, разумные, стал вести себя весьма предвзято к представителям собственного вида. Но теперь уже ситуацию не изменишь. Им оставалось только одно – постараться выполнить свою истинную миссию. Именно всем этим и занимался на данный момент Шаар-Нур-Курат. Ведь он был одним из типичных представителей высшего сословия своей расы, и поэтому не имел никакой возможности, или даже желания, отвлекаться на происходящие вокруг его народа мелочи. У него была высшая цель, которую надо было достигнуть, и он шел на это сознательно. Даже если его раса вся вымрет, надо сделать так, чтобы перед своей гибелью они стали повелителями галактики. Разве не этого хотели их хозяева перед тем, как покинуть эту часть вселенной? Конечно, кто-нибудь мог бы сказать о том, что всегда существует возможность того, что хозяева могут вернуться. Может быть, так и будет. Вот только сами представители расы Ракшас хотели встретить своих бывших хозяев во всеоружии. Они слишком хорошо усвоили основные правила. Уже только поэтому были достойны усиленного внимания. Они хотели забрать себе могущество своих бывших хозяев и по возможности впоследствии заставить их самих склонить голову. Будет так ли на самом деле или нет, сейчас сказать было просто нельзя. Ввиду того, впервые за тысячи лет появился разумный, у которого наконец-то стояли импланты древних. А значит, надо было найти возможность к нему подобраться. Возможно, это будет не так-то и легко, хотя бы ввиду того, что этот молодой разумный теперь никому не доверяет. Однако именно поэтому настоящий глава корпорации нейросети приказал своей службе безопасности постараться подобраться к нему как можно ближе. Шаар-Нур-Курат понимал, что именно у этого разумного могут быть ответы на интересующие его вопросы. Соответственно, можно понять и то, что именно он их и даст, он или его останки. Если он дикарь, то нужно найти то самое место, откуда взялся этот самый разумный. Из неизвестности такие разумные не появляются. Уже только поэтому старый Ракшас понимал, что надо искать возможности и данные. Хотя, в последнее время все его внимание было сосредоточено именно на представителях расы аграфов, которые тоже считали себя наследниками древних. Более того, у них хватало наглости откровенно об этом заявлять. Естественно, что представителям его народа совершенно не нравилось подобное развитие дел. Поэтому они надеялись получить возможность нанести удар этим зазнайкам. А это было бы возможно, если бы представители Ракшас нашли способ влиять и на их жизнь, но, к сожалению, ситуация на данный момент была весьма странной. Аграфы почему-то дистанцировались от всех разумных содружества, стараясь не афишировать своих интересов. И это было достаточно необычно. При всем этом стоило отметить тот факт, что аграфы тоже отличались некоторыми повадками, которыми когда-то были знамениты повелители Ракшас. Недоверчивость и коварство. И это было вполне нормально. Если ты хочешь, чтобы именно твоя раса властвовала в галактике, то по-другому поступать просто нельзя. Так что основным врагом были именно эти разумные. Ракшас пытались подобраться и к другим таким же таинственным расам. Те же самые спалоты или чизахи тоже привлекали внимание. Их технологии стояли на довольно высоком уровне развития, хотя все же не дотягивали до уровня технологий древних. Но все равно, они были. А значит, нужно пытаться с ними что-то делать. Только вот вся хитрость была в том, что как-либо добраться до них Ракшас не получалось. Эти разумные были очень сильными псионами, и представители Ракшас чувствовали достаточно далеко. Тем более, что свою ненависть к ним Ракшас спрятать просто не могли. Поэтому они были, как неизбежное зло, с которым нужно бороться всеми возможными силами. И тут вдруг появился уникальный индивидуум, который может стать угрозой любому псиону. Ракшас сразу это понял, когда увидел значение его интеллекта, а также и уровень возможностей по пси-оперированию. Минус бесконечность. Если это правда, то по сути для любого псиона этот разумный прямая угроза. Если даже разумные с абсолютным нулем для псиона просто недосягаемые существа, именно с такими когда-то сталкивались хозяева Ракшас и постарались их уничтожить. то, что можно сказать про того, что вообще по этим параметрам уходит в минус. По сути, такой разумный должен не излучать пси-составляющую, а поглощать ее. Именно из-за всего этого Шаарнур Курат и запретил начальнику своей службы безопасности рассказывать обо всем это в присутствии других членов совета правления корпорации. Ни к чему им знать такие вещи. Задумчиво хмыкнув что-то себе под нос, старый Ракшас, который даже по меркам своего народа, живущего очень долго, мог считаться чуть ли не древним, тихо вздохнул. Что тут можно было сказать? Он и сам прекрасно понимает, что все это отнюдь не шутки. К сожалению, подобраться к этому разумному как обычно не получилось. Эти разумные в содружестве даже не понимали того, на мельницу чьего благосостояния и величия они старательно льют воду. Да, это сейчас было и не суть важно. Важнее сейчас было другое. Этот разумный должен попасть в руки Ракшас живым. Кто бы там что ни говорил, сначала этот разумный должен рассказать Ракшас то, кто он и откуда взялся. Иначе, у них просто нет выхода. Им действительно нужно выяснить все эти подробности, так как именно они могут дать новое величие и силы этим существам. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что те же Ракшас могли бы сейчас в первую очередь обратить внимание на тот факт, что происходит с их представителями, ввиду того, что их раса вырождается, да и рождаемость упала на очень низкую отметку. Ну, в данном случае Ракшас немного успокаивало именно то, что когда-то точно такая же проблема возникла и у их повелителей. Возможно, это признак величия расы, именно в том, что они из-за своего могущества просто теряют интерес к жизни. Возможно такое, вполне возможно. Вот только сам старый представитель этого народа видел некую странность в том, что вроде бы все идет так, как надо, но истинного величия они не видят. Возникает вполне закономерный вопрос. Почему? Им самим казалось, что развитие их народа застыло на одном месте. И это всех старых Ракшас очень сильно раздражало. Даже больше, чем присутствие на карте галактики разумных, которые смели называть себя наследниками древних. А ведь именно Ракшас были хранителями родовых домов древних хозяев этой галактики. Именно Ракшас приносили на их алтарь могущество многочисленные жертвы младших рас, которые раз за разом пытались доказать право на собственное существование и самоуправление. К сожалению, мозг Ракшас был настолько неподходящим для имплантов древних, что они так и не смогли постичь этого могущества, получив возможность работать с техникой древних. Нет, с какой-то техникой они могли работать. Например, они могли запускать и использовать древние технологические мощности, которые были настроены именно на них. Именно на этих производственных линиях и создавались эти самые нейросети. Однако имелись и другие сокровища, к которым Ракшас не имели никакого доступа. Например, древние корабли хозяев. У Ракшас было одно интересное место, где находился такой корабль. По легендам, это был целый линкор древних хозяев, вот только подобраться к нему верные слуги своих господ никак не могли, всего лишь из-за того, что для этого им нужно было бы сначала пройти опознание, а опознание там должно было происходить именно через симбионт. Вот поэтому Ракшасы пытались подобраться к секретам этого устройства, принося каждый раз десятки тысяч разумных в жертву, пытаясь выработать возможность работы с такими сложными устройствами. Если удастся разгадать секрет симбионта, то Ракшас смогут установить такие устройства своим верным слугам, и тогда проблема будет решена. Конечно, впоследствии, когда представители великой расы наследников древних полностью уничтожат потенциальных врагов в виде аграфов, сполотов и чизахи, они наконец-то смогут взять под контроль все эти младшие расы, и смогут заставить их подчиняться. Все их мнимое могущество, по сравнению с технологиями древних хозяев, просто ничто. Один корабль древних может уничтожить всю военную мощь Содружества в едином сражении. Поэтому Ракшасы пытались подобраться к этой технике. У них, конечно, были и свои корабли, вычислительные комплексы, которые позволяли этим космическим судам действовать эффективно. Но все это было мелочью по сравнению с величием истинных хозяев. Возможно, кто-нибудь обратил бы внимание Ракшас на империю Антран, так как тот, кто увидел бы их рядом, тут же сказал бы о том, что возможно между ними есть что-то общее. Нет, Ракшас не имеют ничего общего с драками и гулграми. Это вообще отдельный вид. И говорить о том, что древняя раса Ракшас может иметь что-то общее с этими потенциальными врагами, может только полный глупец. Хотя, надо сказать, что эти ящеры помогали Ракшас. Дело в том, что когда кому-нибудь в Содружестве случайно удавалось увидеть хоть одного Ракшас, их воспринимали всего лишь как представителей этой маленькой империи. И у представителей Ракшас проблем не возникало, ведь их потенциальный противник всего лишь видел в их представителях одного из членов Содружества, и не более того. Если бы Ракшас действительно слишком отличались от жителей этого государственного образования, то тогда возникали бы очень большие проблемы у тех, кто попытался бы проникнуть на чужие территории. Всего лишь по той причине, что они слишком уж бросались бы в глаза. Сейчас же, благодаря существованию этого государства, представители древнего народа могли делать все, что им надо, и не задумываться о том, что их кто-то может опознать. Так что действия Ракшас были заранее предопределены на успех. «Вот тебе и успех», — тихо прохрипел старый Ракшас, медленно поднимаясь с очень удобного кресла, на котором едва не заснул во время этого заседания. «Теперь все сначала начинать придется, и все только из-за того, что какой-то идиот решил устроить свои собственные игры и шалости, чего категорически делать было нельзя. Вообще-то он был прав. Этот идиот, который уже был мертв, вместо того, чтобы посоветоваться с руководством, принял собственное решение. И как результат, представители древнего народа оказались в проигрыше. Естественно, что подобное им не понравится. А кто за все это отвечать будет? Тот, кто руководит этой корпорацией. Ну, не обвинять же в чем-то случившемся этих идиотов, которые являются представителями низших рас, когда рядом существует представитель высшей расы, и это именно он должен наставлять их на истинный путь и подталкивать в нужном направлении. Если он этого не сделал, то значит это он во всем виноват. Тут уж ничего не скажешь и не поделаешь. К сожалению, ситуация сложилась именно так, что старому Ракшас действительно надо искать возможность к выживанию. Вот столько где ее взять, это тот самый вопрос, который придется пытаться решить. Но как это сделать? Оставалось только надеяться на то, что исполнители, которыми командует именно он лично, все-таки добьются результата. В их задачу входит подобраться к этому разумному как можно ближе и выяснить всю подноготную. Даже если придется залить свою дорогу кровью, они должны все узнать, абсолютно все. И он, Шаар-Нур Курат, об этом побеспокоится. Хотят ли эти разумные такого развития событий, или же нет, это никого не касается. Важно другое. Важно именно то, что древние начали отряхиваться от спячки, в которую впадали чуть ли не каждый раз за последнее время. Теперь у них появился хоть какой-то интерес к противостоянию с теми, кто по могуществу может быть им равен. А откуда еще мог взяться этот разумный? Конечно, можно долго утверждать о том, что он всего лишь несчастный, попавший в серьезную переделку, и в результате этого получивший такой дар в виде симбионта и имплантов. Вот только сам старый Ракшас прекрасно понимал, что все это всего лишь мелочь. Чтобы эти разумные не думали, он прекрасно понимает, что все это чушь. Медкапсулы, которые были распространены в Содружестве, не имели возможности правильно установить импланты древних. Это было возможно только в том случае, если импланты древних идеально подходят этому разумному. А вам это ни о чем не говорит? Идеальное совпадение может быть только по генетическому маркеру, который был у этого разумного. А значит, либо он наследник древних, что вполне возможно, хотя и огорчает Ракшас, либо он является изделием древних, которому эти импланты-то и предназначались. Так что тут уж ничего не поделаешь. Все понятно без каких-либо глупостей, и поэтому придется действовать осторожно. Ведь возможно и такое, что эти разумные знают про Ракшас и только ждут, когда те вылезут на белый свет. Но в этом вопросе они ошибаются. Ракшас не любит яркий свет. Они привыкли действовать из тени. Даже здесь, из руководства корпорации нейросеть, никто не догадывался о том, с кем на самом деле они сотрудничают. Для них это все было весьма необычным и даже непонятным. Но их это действительно никак не касается. В случае нужды Ракшас применит то, что они умеют делать очень хорошо. Например, вынудить разумных о чем-нибудь забыть, о чем не должны были бы помнить. Это была способность, которую Ракшас получили от своих хозяев. Избирательное стирание памяти. Но это приходилось делать очень редко. У них был для этого специальный артефакт древних. Сами Ракшас были слабыми псионами, поэтому предпочитали защищаться в таких случаях, а не нападать. Возможно, этим и была вызвана ненависть Ракшас именно к пси-активным расам. Возможно, в этой галактике возможно все, но он знал главное. Они никогда больше не позволят никому возвыситься над ними. Никогда и никому. Это аксиома. Аксиома, не требующая доказательств. В этой части галактики будет всего лишь одна могущественная раса, которая будет властвовать над всеми. Либо они будут властвовать, либо применят все возможные ресурсы и средства, чтобы уничтожить любую разумную жизнь в этом квадранте. Хотят эти разумные того или нет, но их судьба предопределена. Предопределена высшими существами, которыми сейчас стали именно представители расы Ракшас. Концерн Захир, вам ничего доверить нельзя, орал пожилой Слакс на стоявших перед ним разумных, которые, несмотря на свой достаточно солидный возраст, не могли скрыть испуга, и даже в чем-то жалкого вида, который буквально бросался в глаза. Значит, республиканцы смогли договориться, а вы нет, вам всего лишь нужно было попытаться выяснить, что же там происходит. Всего лишь, нужно было постараться. Значит, республиканцы смогли пообещать ему там что-то, а вы нет, скажите мне, пожалуйста, а зачем вы мне вообще нужны? Надо было всего лишь уговорить его дать нам то, что нужно. А что в результате? Вы видели эти расценки, которые он в конце переговоров вам предложил? Наверное, вы их не видели, так посмотрите. Получается, что наши верфи будут работать только на его благо. И почему же так произошло, скажите мне? Мы пытались его уговорить. Медленно поднял голову первый заместитель главы концерна, который занимался строительством больших и сверхбольших кораблей по государственным заказам, а также и строительством кораблей по спецзаказу. Но он уперся и не хотел даже нас слышать. Мы предлагали ему достойную цену, а он... Достойную цену вы ему предлагали? Удивленно замер старик, как раз переводивший дух, после чего повернулся к этому заместителю и снова заорал так, как будто у него что-то было чем-то прищемлено. Что вы ему там предлагали? Не хотите мне объяснить, что давили на его патриотизм, пытались рассказывать ему о том, что Федерации важно, а что нет? Я видел ваши переговоры и отлично знаю все то, что вы ему говорили. Большего бреда я в своей жизни не слышал. Какой идиот это придумал? Может быть, вы мне объясните? Для начала вам нужно было узнать, что ему предложили республиканцы, и на этом сыграть. А что сделали вы? Честно говоря, я даже удивлен тому, сколько выдержки проявил этот молодой парень, когда выслушивал весь этот ваш бред. Как он вообще согласился вас слушать? В общем, так, либо вы решаете эту проблему именно так, как удобно нашему концерну, либо я увольняю вас, да еще и с таким выходным пособием, что вы вообще никому будете не нужны, даже своим родственникам. Все понятно, это же надо было до такого додуматься, что за глупости такие? Может быть, вы и мне сейчас начнете про патриотизм рассказывать? Сразу говорю, что даже слушать не хочу. Мне достаточно того, что вы так опозорились, что аж тошнит. Я не зря говорю, что меня от вас тошнит. Немедленно идите и делайте что хотите, но мне нужен результат. Как вы его для меня достанете и что будете делать, это меня тоже не интересует. Этот разумный должен дать вам лицензию на производство таких кораблей, иначе нам не видать этого тендера и миллиардов из казны Федерации. Убирайтесь отсюда. Выгнав подчиненных, старый Слакс Рензахер устало вздохнул и смог только покачать головой. Это же надо было так опозориться. Всего-то и нужно было, что побеседовать с этим разумным, выяснить подробности, получить от него то, что необходимо концерну. Всего лишь, и не более того. А что сделали эти идиоты? Ничего хорошего. Эти идиоты всего лишь спровоцировали молодого парня на противостояние. И теперь их концерн находится в очень тяжелом положении. И все по той причине, что он даже вести какие-либо разговоры с ними просто отказывается. Тем более, что даже не помог сенатор, которого глава концерна Захир только что выгнал из своего кабинета вместе с остальными. Еще бы, какой же это, ко всем демонам галактики, сенатор. Ему надо было надавить своим авторитетом, пытаясь выторговать для концерна льготные условия. А что он сделал? Этот идиот не придумал ничего другого, как пошел к генералу службы безопасности Федерации, и глупо и абсолютно предсказуемо потребовав от этого разумного содействия. Что это за бред? Какое еще ко всем чертям содействие со стороны службы безопасности Федерации? Чего это они должны вообще кому-либо содействовать? у них и своих проблем хватает. Ведь именно сейчас выяснилось много интересного в отношении корпорации нейросеть, и теперь многие ее сотрудники оказались в допросных комнатах службы безопасности. Более того, как только Рензахер вспоминал об этой ситуации с корпорацией нейросеть, как тут же начинал зло ругаться. Ведь оказалось, что среди пострадавших была и его любимая внучка. Девочки тогда ставили нейросеть шестого поколения направления администратор. Старик сам прекрасно помнил о том, что во время операции установки нейросети он едва не потерял ее. И все из-за того, что пошли какие-то генетические отклонения и осложнения, после чего молодая девушка едва не умерла. Он тогда едва сам не умер. Сейчас же выяснилось, что все это было всего лишь хитростью представителей самой корпорации нейросеть. Когда медики концерна по приказу главы провели тщательное обследование девушки и проверили ее нейросеть, то выяснилось, что она даже не первичная. Первичная нейросеть – это та нейросеть, которая устанавливалась первый раз на девственно чистую мозговую ткань. Так вот, ее мозговая ткань несла следы многочисленных повреждений, что явно говорит не в пользу службы безопасности его собственного концерна. Ведь его собственная внучка могла умереть, этого он прощать никому не собирался. И именно поэтому его адвокаты тут же бросились вперед, с различными судебными исками, вынуждая корпорацию нейросеть заплатить за то, что они допустили подобное кощунство. Ладно бы, если бы его внучка была какой-нибудь простолюдинкой, у которой родни, то нет, имеющей возможности заступиться. Так нет же, Рензахер довольно могущественный и разумный, имеет деньги и возможности. Так почему же они вообще посмели так поступить? Как у них вообще на это ума хватило? Сейчас, конечно, можно было бы многое говорить, но проблема была как раз в том, что повреждения мозговой ткани у его внучки были весьма значительные. И теперь даже если она, к примеру, захочет переустановить свою нейросеть, для начала придется провести около года в специальной клинике, где при помощи регенерана ей будут восстанавливать мозговую ткань. Только потом, возможно, удастся все вернуть в нормальное состояние, чтобы Лира могла в дальнейшем пользоваться своим мозгом и его возможностями. Естественно, что подобное положение дел категорически не нравилось старику, и поэтому он надеялся найти возможность вернуть все в нормальное положение. Сейчас, к сожалению, такой возможности у него не было. Положение дел вокруг его концерна было весьма шатким, особенно если учитывать тот факт, что прошла эта информация про новый тендер о постройке новых двухкорпусных кораблей. Честно говоря, Рензахер не брался бы за это дело, так как сам этот корабль выглядел весьма странно и непривычно. К тому же все инженеры, которые пытались создать что-то подобное хотя бы в виде набросков, говорили об одном – это невозможно. Внутрисистемный корабль подобного рода создать было вполне реально, а вот сделать нечто подобное, чтобы оно прыгало через гиперпространство, просто невозможно. Такой корабль не будет иметь возможности дойти до ближайшей звездной системы через гиперпространство. Его просто раздавит, так как корпус будет слишком хрупким. Однако у этого мальчишки, который так заинтересовал службу безопасности Федерации, был такой корабль. Более того, сейчас такие же корабли начали строиться на территории Республики Хагдан, что напрямую говорило о том, как эти разумные заинтересовались подобными судами. Они мало того, что сами начали их строить, так еще и приобрели лицензию у этого парня, предоставив ему то, что было нужно. Рензахер никогда не был дураком, и всегда старался держать своих прикормленных агентов возле потенциальных конкурентов. Так вот, эти самые агенты сообщали ему о том, что эти разумные получили даже предварительный проект и расчеты того, как именно надо строить эти корабли. Самым удивительным был тот факт, что столкнувшиеся с этим инженеры Республики Хагдан были просто шокированы. Как оказалось, такое строительство было вполне возможно. Так что сейчас сразу на двух верфях Республики уже полным ходом шло строительство двух кораблей, мобильная верфь. Зная практичность республиканцев, старый Слакс не поддавал сомнению тот факт, что в расчетах именно такой формы корпуса крылся какой-то серьезный подвох. Этот молодой парень мог расколоть проблему, которую долгое время не могли решить представители Содружества. И уже только поэтому стоило понимать, насколько может быть интересен такой разумный именно ему, и именно сейчас. Рензахер сам прекрасно понимал, что есть нюансы, которые приходится скрывать, и тут ничего не поделаешь. Скорее всего, у самого этого достаточно молодого разумного есть серьезная поддержка, финансовая или нет, Это сейчас не суть важно. Важно совершенно другое. Важно именно то, как эта самая поддержка действует. Судя по всему, у этого паренька поддержка работает просто великолепно, иначе понять то, как он решал вопросы с Республикой Хагдан. И уже поэтому, глава концерна понимал, что этот контракт может оказаться спасением для его дела, или гибелью, если, конечно, кто-то сунется вперед и попытается обойти его. А это было вполне возможно, если этот кто-то окажется эффективнее старого Слакса, который когда-то построил свою финансовую империю только благодаря собственному уму и знаниям. Именно поэтому Рензахер понимал, что и как ему нужно делать. Понимал он и то, что в данной ситуации надо уметь отступать и признавать свою слабость, что может привести однажды к победе. Но это дело такое, которое нужно уметь контролировать. Судя по всему, его подчиненные этого не умели, и в результате переговоры, которые длились несколько часов, оказались бездарно провалены. Этот молодой разумный категорически не желал даже слушать предложения этих умников, которые часто несли такой бред, что становилось просто страшно. Они начали вести разговор про какой-то патриотизм, хотя сами прекрасно понимали, что все это чушь. Если человек занялся корпоративным делом, то ни о какой так называемой болезни патриотизмом тут и речи быть не может. Они же раз за разом повторяли этот бред словно какую-то древнюю молитву. И в конце концов произошел закономерный результат. Этот разумный просто потребовал, чтобы такие неадекватные гости оставили его в покое. Вообще-то это был закономерный результат таких переговоров. И старый Слакс это сам прекрасно понимал. Вот только сделать что-либо в данной ситуации для него было невозможно. Теперь, скорее всего, переговорами придется заняться ему лично, всего лишь по одной причине, что все эти хваленые его помощники себя не оправдали. И если у него все получится, то Рензахер придется наконец-то решить вопрос с такими помощниками, может быть, от них просто избавиться и поручать такое задание, например, собственной внучке. Все-таки девочка училась, так почему бы ей не дать шанс попрактиковаться? К тому же, в данном случае можно понять еще один дополнительный факт, который в данной ситуации может сыграть очень важную роль. Это как раз, таки именно то, что она является девушкой. Это тоже надо учитывать. Если она имеет возможность провести эти переговоры эффективнее, то пусть ими и занимается. Задумчиво хмыкнув, старый Слакс, покачивая головой, присел на свое место. Ему многое нужно было обдумать. Его внучка была еще слишком молода и не слишком опытна, и могла бы сделать какую-нибудь стандартную ошибку, за которую тут же ухватятся ее недоброжелатели. Может, кому-то это покажется странным, но даже у нее в концерне ее собственного деда были такие, те, которые считал, что они вправе что-то требовать и на что-то претендовать. Более того, эти несчастные по какой-то глупости раз за разом пытались настаивать на том, чтобы Рензахер для них придержал какое-нибудь важное место в своем концерне. Вот только он сам прекрасно понимал, что в любой корпорации или концерне существуют свои обычаи и проблемы. Проблемой его концерна был как раз тот факт, что некоторые разумные, возможно, по собственной глупости, часто пытались действовать на собственное усмотрение, и при этом на чем-то пытались настаивать и на что-то надеялись. С их стороны это очень ошибочное решение, но ничего не поделаешь. К сожалению, совет директоров концерна Захир хотя и подчинялся старому Слаксу, но все-таки пытался гнуть свою линию. Уже только поэтому Рензахер понимал, что эти разумные, которые только что вылетели из его кабинета после того, как он наорал на них, буквально следом бросятся к своим покровителям из совета директоров и будут старательно им жаловаться на свою жестокую судьбу. И вряд ли кто-то из них вообще задумается о том, что в данном случае их основная ошибка как раз заключается в том, что они, совершенно не задумываясь, таким образом портят себе же послужной список. Ведь, пытаясь перейти ему дорогу, они всего лишь старательно вредят интересам всего концерна. Даже если рассматривать факт того, что произошло между ними и этим молодым парнем, чего они добились. Республика Хагдан уже начала строительство этих кораблей, да и в Федерации Неви в Сенате сидят не дураки. Они явно запросят в первую очередь у корпораций, которые хотят участвовать в этом тендере, информацию об имеющихся у них лицензиях. И что тогда ответит их концерн? Извините, мы не договорились. Или что еще они расскажут? Расскажут про патриотизм и про то, как этот парень отказался на благо Федерации подарить свое имущество.